Как-то раз Джеймс задремал в седле по дороге домой из долины Святой Екатерины, где навещал больного. Но стоило ему открыть глаза, как он видит, что дорога перекрыта четырьмя неизвестными, вооруженными палками, с лицами, замотанными в шарфы. Один из них бросается вперед, чтобы нанести удар. Джеймс бьет его ногой по голове, и тот катится по дороге. Но тут поспевают другие. Один хватает лошадь под усы, и Джеймса стаскивает на землю. Стычка длится недолго, почти в полном молчании. В драке Джеймс никогда не испытывал ни угрызений совести, ни страха. Он метит хлыстом в глаза и в горло. Но все же четверо — это слишком много. Они одолевают, забивают его палками. Будто сквозь туман он чувствует, что над ним наклоняются и, тяжело дыша, что-то шепчут. Потом слышат, как они удирают. Более ничего. Когда он приходит в себя, уже светло, желтоватая заря, сильный дождь. С обочины дороги на него поглядывает ворона. Но как только замечает, что он пошевелился, то сразу же подпрыгивает и, тяжело взмахивая крыльями, улетает в сторону блестящей от дождя долины. Под дубом прячется лошадь. Она стоит неподвижно, под стать дереву. Медленно, медленно Джеймс забирается в седло. Немногие стали свидетелями его возвращения домой, но их было достаточно, чтобы новость разнеслась по городу. Негодяя вздули как следует, хоть малая талика справедливости воздана бедному старому Монроу. Увидев Джеймса в Гранд-Пэрэйд на следующее утро, Гаммер качает головой, смеется, потом приносит еду и вино. Полосы, ссадины, отпечатки сапог на спине, руках и ногах сначала покрывают тело Джеймса яркими пятнами, потом бледнеют, сливаясь с цветом кожи. Джеймс сам промывает себе раны, накладывает компрессы, работает иголкой и ниткой. Не проходит и двух дней, как он уже может ковылять, опираясь на трость. Через четыре он поправляется, осматривает тех немногих больных, что остаются в прививочных палатах и в палате для сифилитиков, вырезают ребенку загноившиеся миндалины. Тех, кто напал на него, не разыскивают, он о них даже не вспоминает. Все это его не заботит. Он Джеймс Дайер. И даже враги зовут его удивительным, великолепным. Страдания он не испытывает. Но впервые за три или четыре года он открывает старый ящик с планетарием и с удовольствием разглядывает его содержимое. Вспоминает самого себя в Блайнд Ио, мальчика, уверенного в своем величии. Планеты не подвели. 15 дня мая 1767 года Джеймс получает письмо из Лондона от доктора Фодергилла. «Мой дорогой Джеймс, хоть вы и решили забыть своего бывшего наставника, он вас не забыл. Я по-стариковски получаю удовольствие, следя за успехами своих самых талантливых учеников, и мне сообщили из весьма надежных источников, что вы употребляете свои способности по назначению с большим успехом на западе страны. Насколько я знаю, вы делали прививку против оспы, а это крайне важное средство, которое еще в нове. Господин Пускин, русский посол в Лондоне, сообщил о том, что императрица Екатерина желает сделать себе таковую прививку в качестве примера для своего народа и тем самым уменьшить распространение бедственного недуга в своих землях. С этой целью она поручила послу найти английского доктора, могущего осуществить сие намерение, ибо наш народ известен во всем мире своим врачебным искусством и осведомленностью в данном вопросе. Послу было предложено несколько имен, и я взял на себя смелость внести и ваше имя в сей список. Надеюсь, вы не будете на меня за это в обиде.